тогда пусть переодевается здесь. А мы все посмотрим. «Идите куда», — сказала Эмили. Приказал Питер Линде. Джордж истерически засмеялся, протянул руку и сдернул халатик с плеча девушки. Питер ударил его по лицу так резко и сильно, что Джордж тяжело опустился на мраморный пол. Треснуло ломающееся дерево. При падении Мангер раздавил гитару. Джорджи поднял голову. По подбородку текла кровь. Затем вскочил на ноги и выхватил пистолет, который забрал утром у Питера. «Не стоит, Джорджи», — мягко остановил его Крамер. «На выстрел сбежится весь город. Конечно, ты можешь хорошенько отделать его, если хочешь». «Я его отделаю». Голос Джорджи дрожал от ненависти. Не спуская глаз с Питера, он убрал пистолет, отшвырнул разбитую гитару. «Идите, переоденьтесь», — в который раз повторил Питер. Не видя Линды, он чувствовал, что та пятится к указанной Эмили комнате. Что-то щелкнуло, и в руках Джорджи появилась свинка с выскочившим из рукоятки лезвием. Сталь тускло блестела при свете свечей. «Я тебе покажу!» Выдохнул Джордж и прыгнул на Питера. Давным-давно Питер служил в подразделении «Командос». К его немалому удивлению, рефлекс самообороны сработал автоматически. Координация, конечно, стала похуже, протез, не нога, но он даже не думал об этом. Ушел в сторону, схватил запястье Джорджа, повернулся и бросил длинноволосого парня через плечо. Пролетев над столом, тот врезался в стену. Нож запрыгал по мраморному полу. Питер обернулся. Джордж лежал у стены, как куча тряпья. Без всякого сожаления Питер подумал, что, скорее всего, сломал ему шею. Мертвая тишина повисла на кухне. Лишь шкварчал жир в раскаленной сковородке. Тьюзди выскользнул из-за стола, подошел к Эмили и обнял ее за плечи. Крэмер не пошевелился. Тяжелые веки опустились, глаза превратились в узкие черные прорези. Телицкий и Мартин смотрели на Крамера, ожидая приказа. Труди проскочила мимо Питера, упала на колени рядом с Джорджи, осторожно повернула его лицом к себе. Отключился. Она взглянула на Крамера. «Карл, я думаю, он мертв». Крамер неторопливо поднялся, подошел к Труди, присел. Большим пальцем приподнял веко Джорджи. Затем встал и повернулся к Питеру. Холодная улыбка играла на его лице. «Ты крут, старичок!» Случившееся потрясло Питера. Все произошло так быстро, что он не успел ни о чем подумать. Он хотел лишь избежать удара ножом. Во рту у него пересохло. Острая боль в правом плече свидетельствовала о растяжении, даже о разрыве нетренированных мышц. «Вы думали, он даст себя ударить?» — прогремел голос Тьюзди. «Ничего я не думал», — огрызнулся Крамер. «Это единственный способ прожить в этом мире». Позвольте мне взглянуть на него.